Глава 73. Освобожденный. Что станет с праздником воскресших? Я решила, что официальным названием будет «Праздник Возрождения Бури». Мы условились отмечать его каждый год. Прошло 2 дня, как он закончился. Есть несколько проблем, что вызывают головную боль. Нет, в этот раз я совершенно серьезно. Постучавшись в мою дверь, Ригардо и Бестер зашли внутрь. Осталось еще 14 человек со стороны противника. Мы сейчас в середине процесса сбора информации. И наши пленные смиренно признаются в том, что знают. Кажется, королевство Фармс собирается молить о пощаде. Даже хорошо подготовленные кровавые тени и вестники церкви, увидев представшего пред ними демона, вселяющего в страх в сердца врагов и взяв под контроль их души, быстренько сдались и начали признаваться. Можно противостоять искусному демону и стоявшему ниже по званию. Но такой архидемон, как Диабло, не принимает ответов «нет». Обычно он начинает впадать в неистовство, поэтому они решили, что лучше признаться, чем испытывать судьбу. Даже если они покончат жизнь самоубийством, можно напрямую управлять их душами или влезть к ним в голову. Это очень известная способность искусных монстров, поэтому едва ли найдется глупец, который захочет наложить на себя руки. Если хочешь исчезнуть вместе со всеми своими секретами, то необходимо умертвить себя и уничтожить тело. Я не думал, что при захвате пленников происходит полная утечка информации. Но в этом мире скорее это разумно. Будет мягко сказано, что шпионы этого мира рискуют своими жизнями. В итоге мы смогли быстро получить от них информацию. Относительно головной боли, о которой я сказал выше, меня мучает вопрос, что делать с ними дальше. Мой гнев утих, когда Шион и остальные воскресли. В итоге у меня пропало желание убивать потрёпанного старика и прихвостни церкви. Подождите-ка. В этот список не входят фанатики. Тех в любом случае ждет смерть. Я не могу простить виновников того, что случилось. Исходя из полученной нами информации, им не было приказано нападать на жителей в ходе визита. Приказы отдавал кардинал Николас, просто для того, чтобы объявить о начале войны. Но требовалось одобрение Хинаты, чтобы использовать высококлассных рыцарей. Поэтому вместо этого было решено отправить кровавых теней, из-за чего и произошла эта трагедия. Из-за жажды крови и, как они считали, их превосходства. И произошло это кровопролитие, о котором никто не просил. Потом я поняла, что к нам относились как к узникам войны или военного положения. Они не считают нас за людей, поэтому мы должны подчиняться законам монстров. Так или иначе, мы можем убить их в любое время. Я решил разобраться, что другие страны делают в таком случае. Эллен и Йому не в курсе о положении дел внутри других стран, поэтому и спрашивать их бесполезно. Тогда я вспомнил о Бестере. Решено. Нужно узнать его мнение. Когда я вошел, Бестер поприветствовал меня со словами: «Как много воды утекло, Римару сама. Какое бедствие мы пережили. Настоящее бедствие. Но это еще не конец». «Так и есть. Я хотел бы кое о чем спросить. На что похожи людские войны?» Сделав первый шаг, я спросил Бестера. «Я не умею ходить кругами, да и не тот случай». Он рассказал мне, что знает. Во-первых, члены Объединенного Союза обычно не ведут войн. Но, например, существует правило, исходя из условия которого страна сперва обязана объявить о начале войны на общей конференции, прежде чем приступить к враждебным действиям. В противном случае страна теряет свой статус как члена Союза и признается общим врагом для всех. Войну легко начать, но трудно остановить. Я очень удивился, когда узнал, что это выражение стало правилом. Давайте рассмотрим ситуацию, при которой войну объявляют на такой встрече. они решают, в период какого времени должен начаться бой и сколько времени отводится, чтобы вывести мирных жителей. Затем они обязуются не наносить огонь по противнику до определенного момента. Сбор информации и попытки обойти эти правила обозначают правонарушение в отношении законов Союза. Сам факт шпионства противоречит здравому смыслу. Даже если шпионы существуют, они всегда должны быть под наблюдением Союза и спешно покинуть место наблюдения, прежде чем выведут всех жителей. Любое насильственное действие рассматривается как нарушение законов. Исходя из перечисленных правил, стоит сказать, что шпионство запрещено. Но кто все же осмелится перейти эту черту и решить стать доносчиком, которого, скорее всего, поймают? После объявления военных действий сформировалось два типа войн. Боевые действия местного назначения. Ограниченные боевые действия. И массовое уничтожение. Существует еще и экономическая война, но не будем о ней. В первом случае делается все необходимое, чтобы облегчить свалившуюся на плечи мирных жителей ношу и сдерживать военные действия в пределах установленной территории. Это похоже на спорт. Когда самые отважные принимают участие в опасных действиях. Конечно, чтобы избежать подавляющего преимущества на территории, оборонительная сторона выбирает общие битвы. Место выбирается сразу после объявления войны. Второй вид – массовое уничтожение. Оно проходит по принципу без правил и ограничений. Эта война не заканчивается до тех пор, пока одна из сторон не становится зависимым государством другого или окончательно не падет. Ты не можешь выбрать ничего другого, поскольку выбора у тебя нет. Выиграет страна или проиграет. В любом случае должны быть законные основания, чтобы вторгнуться в чужую страну. В противном случае это завоевательная война. Как результат, можно навлечь на себя гнев остальных членов коалиции. Такая война происходит очень редко, если вообще происходит. Но разве объявление о своем нейтралитете было бы невыгодным решением, чтобы избежать конфликта? Конечно, нет. Королевство гномов делает успехи в техническом оборудовании и в том, что приносит большую ценность. Поэтому они были вынуждены стать сильнее, чтобы противостоять тем, кто захочет их поработить. Беспомощное правосудие ни на что не годно. На самом деле было бы трудно объяснить другим странам, почему вы собираетесь объявить войну нейтральному королевству гномов. Более того, зная об их военной мощи, никто не хочет смерти, попадаясь на крючок чьей-то жадности. Спустя несколько войн так и был создан союз, существование которого приводит нас к такому положению вещей. Все эти правила были установлены объединенным союзом. А что насчет тех, кто там не состоит? Например, Восточная империя. Эта военная держава увеличилась в размерах после покорения слабых соседей. Они не подчиняются правилам Объединенного Союза. Они захватывают земли, когда сами того захотят, и в свою очередь их подавляют. Также они вовсю используют шпионов. Смерть тем, кто не подчинится. По такому принципу они живут, если государство, на которое они нацелены, в течение недели не присягнет им на верность, то будет немедленно захвачено. К счастью, их сфера влияния заканчивается у леса Джура. Иначе было бы много жертв среди соседних государств. Но учитывая, что произошло с теми, кто сражался с Империей, Объединенный Союз не может игнорировать исходящую от них угрозу. Королевству гномов каким-то образом удалось установить с ними дипломатические отношения и избежать возможности завоевания. Что ж, военная мощь гномьего царства и сила того короля определенно связаны друг с другом. Услышав об этом, я почему-то подумал, что группа слабых государств объединились вместе, чтобы обезопасить друг друга. Ведь именно сильные страны решают, когда начать войну, а также судьбу других. Конечно, даже если они не нарушают правила, Не похоже, что они будут от них уклоняться. Ясно. В какой-то степени я все понял. А теперь относительно окончания войны. Что происходит с военнопленными? Бестер объяснил и это. Союз запрещает убивать гонцов. Но так полагаю в любом мире. Очень редко короли становятся военнопленными. Даже войны массового уничтожения редко заканчиваются полным подавлением противоположной стороны. Если вы, конечно, не конченый идиот, то спасетесь бегством, когда война нанесет визит в ваши земли. Отказ от подчинения и безжалостное убийство всех вокруг лишь озлобят другие страны. Если король позволяет захватить свои земли, то он быстро теряет уважение и расположение людей. Он также может быть опозорен, но его убивать нет необходимости. Вот так все и обстоит. Ясно. Если я могу уничтожить его, то будет хорошей идеей отослать его назад. Спасибо за информацию. Я рад, что ты здесь, Бестер. Вот что я сказал. Нет-нет, не за что. Ответил раскрасневшийся Бестер сияющей улыбкой. Извините, конечно, но это так жутко. Я рад, что ему удалось избавиться от этой жуткой сущности. И немного успокоился. Но, правда, он всего лишь пожилой человек. Ох, пока я не забыл. Я собираюсь в королевство гномов. Как много я могу им рассказать? Столько, сколько сочтешь нужным. Их мнение может быть полезным. Я дал на это разрешение. Если я что-то скрою, в конечном счете они все равно узнают. Поэтому стоит быть честным с самого начала. Потом снова поблагодарил застенчивого Бестера и оставил его. Этот парень, может, он и не застенчивый, а просто восхищается мной. На середине разговора я принял свою человеческую форму. И я не ношу маски, потому что сейчас нахожусь в середине восстановления. Быть не может. У него что, комплекс Лолиты? Пугающая возможность захватила мое сознание. О боже, все не так. Я раздумывал о нашем разговоре. Если все обстоит таким образом, то отпустить короля и гонцов – лучшее решение. Возможно. Кстати, у меня все еще есть уникальный навык бессердечный. Их сердца были сокрушены, и они больше не могут предать меня. Когда я подумал об этом... Сообщение. Уникальный навык бессердечный был поглощен навыком Вельзевул. Поэтому стерт, и в текущее время не может быть использован. Ох. И это в тот самый момент, когда я подумал, что у меня есть полезное умение. Воспользовавшись им лишь раз, да зачем вообще я его приобрел? Хотя я думал, что оно и не очень нужно. Отложим это в сторону. Я чувствую, что те навыки, которые я обычно привык использовать, сильно изменились. Это стоит проверить. По какой-то причине я почувствовал эту срочную необходимость. Возможно, сначала стоит освободить короля и остальных. Но данный вопрос необходимо обсудить всем вместе. Я оставил на Шион 12 заключенных из кровавых теней. Выбив из них информацию, она, должно быть, снова заставит меня съесть что-то из ее стряпни. И воспользуется своим недавно приобретенным навыком под названием «Готовка». Она вообще в курсе, что не обязана меня кормить? Так тошно, понимаете? Определив наши дальнейшие шаги, я отдал Ригардо приказ всех собрать. Собрание всех глав. Вот что я решил. Но есть еще одна нерешенная проблема. Я посмотрел на Ригардо. «Как обстоят дела? Расследование проходит успешно?» Спросил я. Вместе с моей эволюцией увеличились не только мои навыки, но и способности других монстров значительно возросли. Голос мира рассказывал им о дарах, которые было суждено получить. Возможно, даже и тем, кому я дал имя. Ригардо кивнул. «Мы все еще в середине процесса исследования среди населения. Женщины говорили какие-то непонятные вещи. Например, что их кожа стала более гладкой и привлекательной, или что-то в этом роде. А также, что их жизненная сила значительно увеличилась. Те, кто хорошо вели бой, приобрели индивидуальные навыки и навыки боевых расчетов. Очень интересно, что гоблины-наездники и звездные волки приобрели уникальное экстра-умение под названием объединение. Экстра-навык объединения означает ровно то, как это звучит. Никакого скрытого значения. Они будто стали единым целым, обретя возможность быстро передвигаться и увеличив свою силу. Эта сила возвела их в ранг А-. Даже самые слабые среди них будут сильнее тех, кто ранга Б. Удивительно. Вся тысяча приобрела данное умение. На этом отчет Ригарда не прекратился. Сотни детей превратились в подростков. Они сожалели, что не смогли принять участие в битве, поэтому, исходя из их желания, и произошла эта эволюция. Все они приобрели идеальную память и бесконечное возрождение. И хотя это просто дополнительные навыки, они хорошо работают вместе. Например, даже если все они лишатся головы, они могут перейти в астральные тела и избежать смерти. Другими словами, они приобрели регенерирующую способность, которую можно сравнивать с орочьей катастрофой. Целая сотня. Да чего нелепо. Так, вместе с Шион, которая хватила через край и приобрела это нелепое умение, они спокойно перенесли интенсивную тренировку. Мальчики и девочки говорили мне в унисон, что не умрут. Слов нет. Не следует дать им взбучку или сказать, чтобы усерднее старались. Сейчас они лишь ранга С+, но у меня почему-то такое ощущение, что в будущем они станут нашей сильнейшей группой. Они даже назвали себя воскресшими. Те, кто пережил смерть. 4100 хоб-гоблинов под командованием Бенимару очень интересно видоизменились. Самые сильные среди них, примерно 100 особей, превратились в огров. Возможно, все произошло так, как и хотели демоны. Эти огры из первой деревни, что я спас. Теперь они личная охрана Бенимару, которых назвали Куринай. Они обладают силой уровня А. И как наши передовые отряды, они обладают навыками управления огня и тепловым сопротивлением. Поэтому эта часть хоб-гоблинов – наша огненная команда. И хотя они все еще ранга С+, но при этом на удивление сильные. Я назвал их «зеленым отрядом». Но исходя из их эволюции, это не очень хорошо. Как подчиненным Бенимару им больше подходит красный. А вот зеленые в имени не очень. Моя неспособность думать наперед привела к такому результату. Но, позвольте, зачем вообще оно нужно? Эволюция монстра так непредсказуема. Вопреки этому, у меня все еще есть зеленый отряд, чье оснащение окрашено в изумрудный цвет. Цвет никак не влияет на их способности свободно управлять огнем. Высшие орки стали единым целым. Все они приобрели навык под названием «Железная стена». Каждый позволяет создать защитную стену прямо из земли. Они также приобрели полную боевую защиту. И переняли большинство из моих сопротивляемостей. К слову сказать, сопротивляемость физического нападения включает в себя устойчивость к боли, отравлению, полному бессилию и электричеству. А если я заставлю их съесть большое количество стрепнишион, они приобретут сопротивление к ядам? О каких глупостях я вообще думаю? И хотя существуют индивидуальные различия, в целом нет никаких проблем. Все они ранга Б. И это когда они только начали жить под именем желтого отряда. Отряд, способный создать занавес против атаки противника. Это главные силы бури. А теперь относительно сотни дракона-тритонов Гэббела. Каждый из них стал рангом А-. Они приобрели такие способности, как трансформация рыцаря-дракона, дыхание огня и громогласное дыхание. Эти существа стали медлительнее, но зато сильнее. Честно сказать, я до сих пор не знаю, что значит трансформация рыцаря-дракона. И хотя они приобрели это умение, но не похоже, что они уже использовали его. У меня плохое предчувствие на этот счет, но, возможно, это что-то хорошее. Как неосмотрительно использовать такое умение только когда находишься в опасности? Такая кощунственная фраза по отношению к Гэббелу и его войскам. Но как только подумаю, что они теперь могут летать и извергать огненное пламя прямо с небес, они не приобрели никакой новой сопротивляемости. Но их изначальная собственная сопротивляемость и так была высокой. Их чешуя прочная, как сталь. Только прямой удар способен пробить ее. Умение летать позволяет им обладать ошеломлительным преимуществом перед противниками. Их имя – Хирю. Летающие драконы в небесах. К сожалению, на данный момент они, наверное, наши самые сильные боевые единицы. Доклад продолжался. Похоже, мои усилия дают свои плоды. Услышанное мной означает, что наши силы значительно увеличились. Ни больше, ни меньше. У нас теперь 10 тысяч единиц армии. Но мы способны с легкостью разгромить крупные войска. Нет, мы стали намного более сильными. Знаете, я больше не удивляюсь. Единственная наша слабость – наша численность. Наши проблемы еще впереди. Ведь мы не можем так просто увеличить боевые единицы. Так мы закончили с исследованием среди населения. Следующее – управление. Со слов Ригарда, тут все туманно. Что ж, так и должно быть. Даже я пока еще не в курсе всех своих способностей. Прежде чем беспокоиться о других, нужно сперва приспособиться к себе. Я посоветовал Ригарда продолжить исследование и оставил его, чтобы проверить свои навыки. Я направился прямиком к запечатанной пещере. По пути я встретил Гэббела, приказал никому туда не входить и зашел внутрь. Итак, давайте призовем мое высшее умение Рафаэля. Я отдал ему приказ сообщить мне обо всех изменениях, которые произошли в ходе эволюции. И вот что я обнаружил. Статус. Имя. Римару Темпест. Вид. Демон Слизь. Дар. Сильная буря. Звание. Демон Лорд. Магия. Управление волшебной энергией, призыв высшего духа, призыв высшего демона. Навыки. Навыки. Поглощение распада. Бесконечная регенерация. Высшее умение. Мудрый лорд Рафаэль ускорение. Изучение. Параллельная обработка данных. Отмена заклинания. Все созданное в этом мире. Объединение. Разделение. Высшее умение прожорливый король Вельзевул. Хищническое истребление. Анализ. Аппетит. Подражатель. Ликвидация. Расщепление. Пищевая цепь. Пожиратель души. Ежедневные навыки. Постижение магии. Обнаружение по тепловому излучению. Слуховое восприятие. Сверхобаяние. Стремление демонолорда. Боевые навыки. Манипулирование процессом. Копирование. Дыхание хаоса. Манипулирование законами. Изменение параметров. Трансформация в демонолорда. Подражание. Демон. Дух. Черный волк. Черная змея. Многоножка. Гигантская летучая мышь. Великан-паук. Ящерица. Гоблин. Орк. Сопротивляемость. Сброс телесных повреждений. Сброс физических атак. Сброс изменения статуса. Сопротивление к энергетическим атакам. Сопротивляемость к священной магии. На этом все. Кажется, кое-что все же исчезло. Но я все еще на середине пути и буду должен использовать намного больше навыков. Я заметил, что в большинстве случаев изменились лишь названия, но явно ошибся. Скорость увеличилась в миллион раз. Мне не очень хорошо удается объяснить это на словах, но когда я использовал ее, казалось, будто время остановилось. И пока я собирался расспросить Рафаэля о каждом навыке. Сообщение. Как и было приказано, был сделан анализ бесконечного заключения. Хотите высвободить личность Верадура? Да? Нет. Так небрежно об этом сообщить? Это случилось слишком внезапно. Что ж, я даже не смог ответить. Но в конечном итоге потребовался год. Но я наконец-то смогу сдержать свое обещание. Все, что осталось, это высвободить его душу. Я собирался протестировать свои умения, но все это куда-то испарилось. Я освобождаю тебя, Верадура. И я говорю «да».